Глава 32. Моё. Это слово пришло из моей головы и одновременно эхом отразилось от высоких стропил потолка, сотрясая хрупкое стекло чердачных окон. Рука моей матери все еще была сжата в моей, она из последних сил пыталась держать глаза открытыми. Откуда-то издалека доносили стук в дверь и голос Джека, выкрикивающий мое имя и имя моей матери. Я не знала, потеряла я сознание или же время неким образом устремилось вперед. Я лежала на спине, глядя на стропила, где лунный свет сменился жутким туманом. Пространство наполнял едкий запах гниющего дерева и влажной земли. По чердаку сотрясаемые кости отрывистым эхом разносился скребущий стук дерева по дереву. «Мама!» — крикнула я, дергая ее за руку. «Отпусти! Отпусти, колыбель! Пойдем отсюда!» Она медленно покачала головой, как будто не поняла моих слов. Я попыталась встать и потянуть ее за собой, но тяжелый груз на моих ногах намертво прижал мои икры к полу. Пальцы ног уже начало покалывать из-за нарушения притока крови. Пытаясь высвободиться, я увидела, что мои ноги придавлены сундуком Луизы. И тогда я поняла, что это за скребущий звук. Мебель вокруг нас пришла в движение, надвигаясь на нас, как собаки на охоте или как кирпичи вокруг маленького гробика. Я попыталась выпрямиться, найти точку опоры и сесть, но моя голова ударилась обо что-то твердое. Откинув голову назад, я увидела, что это, и в моем животе ужас прожег глубокую бездонную яму. Надо мной возвышался высокий платяной шкаф, слегка покачиваясь всякий раз, когда что-то натыкалось на него. «Мелли! Джанет! Вы тут? Вы можете открыть дверь?» Раздался с другой стороны чердачной двери голос Джека. У меня на миг отлегло от души, но затем я поняла. Если Камила не хочет, чтобы он вошел внутрь, то он не войдет. Я должна найти выход сама. Скряб! Вжик! Скряб! Я попыталась выбраться из-под сундука, но не смогла даже пошевелиться. Это заставило меня задуматься. Только ли сундук мертвым грузом прижимает меня к полу? Что-то ударило шкаф сзади. Тот, угрожающе балансируя, на миг качнулся вперед, но затем вновь встал на все четыре ножки. Я закрыла глаза, давая отчаянию поглотить меня, убедить меня, что все безнадежно. Рука матери все еще была крепко зажата в моей, но ее хватка уже ослабла. Никогда еще я не чувствовала себя такой одинокой. Между тем стук в дверь возобновился, причем с удвоенной силой. Это явно было что-то потяжелее, чем кулаки. А затем я услышала голос Джека. «Я иду, Мелли! Продолжай бороться! Я иду!» Его голос заставил меня открыть глаза. И пока я лежала, пытаясь найти, за что зацепиться взглядом, я услышала пронзительный крик новорожденного. Он словно лента обвивался вокруг мебели и стропил старого чердака. «Джей-Джей! Сара!» Мой мозг снова и снова выкрикивал их имена, словно мантру. И я с новой силой возобновила борьбу. Я должна вырваться на свободу не ради себя, не ради матери, не даже ради Джека. Я должна это сделать ради двух детей, которые только начали эту жизнь и нуждались в материнской любви и поддержке. «Продолжай бороться, Мелли!» «Мама, открой глаза! Мне нужно, чтобы ты открыла глаза!» Они приоткрылись до узких щелочек. Глазные яблоки двигались под веками. «Мама, пожалуйста! Мне нужно, чтобы ты открыла глаза и протянула мне другую руку! Прошу тебя!» Я втянула воздух, пока мой разум судорожно искал способ ее убедить. «Если тебе когда-нибудь казалось, что ты должна наверстать упущенное за 33 года, то это тот самый момент». Глаза матери открылись в понимании. Рука внутри моей ожила. «Отпусти колыбель, а затем возьми меня за другую руку. Мы сильнее, чем она, но мы должны сделать это вместе». Она кивнула, и ее лоб собрался сосредоточенными складками. Я еще крепче сжала ее руку, а затем крикнула: «Раз, два, взяли!» Громко вздохнув, она оторвала руку от колыбели, подкатилась ко мне и вложила вторую руку в мою. Я крепко сжала ее, боясь отпустить. Скряб, вжик, скряб! Моя мать огляделась вокруг, ее глаза полезли на лоб. Увидев, как на нее наступает массивный дубовый книжный шкаф в деревенском стиле, она посмотрела на меня. В ее глазах были только вопросы, а не ответы. Но желание выбраться отсюда быстро подмяло под себя мой страх. «Камила, это ведь ты, не так ли? Пожалуйста, не делай этого. У меня двое детей, им нужна их мать». Увы, мои слова были бессильны замедлить наступление мебели и ящиков на крошечный пятачок пространства, где лежали мы с матерью. «Давай мы отправим тебя навстречу свету, чтобы ты, наконец, обрела покой!» Где-то вне поля моего зрения раздался оглушительный грохот. Я вспомнила сосновый шкаф с его пыльной коллекцией стекла времен Великой депрессии, задвинутый под самое окно, и представила пол, усыпанный яркими осколками. Моя мать потянула меня за руку. «Скажи ей, что ей нужно услышать, Мелли! Скажи ей то, что вам обеим нужно услышать!» На мгновение я в замешательстве заморгала, пытаясь понять, что она говорит. Странно, ее губы шевелились, но из них исходил не ее голос. «Ты знаешь правду, ты ее видишь, но это еще не конец твоей истории. Слушай свое сердце и помни, что иногда, когда кажется, что ты потеряла все, ты обрела желание своего сердца». Я снова моргнула, но на этот раз, чтобы смахнуть подступившие глазам слезы. И я поняла, что мне говорила Луиза, поняла, зачем она прислала мне сверток с крестильным платьем. Камила Вандерхорст незаслуженно пострадала. И по прошествии более полутора веков пришло время возместить ущерб. «Камила!» — крикнула я снова. «Я знаю, что произошло, и я позабочусь, чтобы об этом узнал и остальной мир. Ты не заслужила того, что случилось с тобой. У тебя украли самое дорогое — твоих детей. Теперь я это понимаю. Это твой дом и дом твоих детей. Он принадлежит их потомкам. Я поступлю так, как велит закон и совесть. Обещаю!» Звук движущейся мебели стих, воцарилась гробовая тишина. Воздух, казалось, ждал, затаив дыхание. Мать крепко сжала обе мои руки. Мы обе повторяли про себя: «Мы сильнее вас!» Когда она заговорила, ее голос был тверд. Узы материнской любви к детям протянулись сквозь время. «Тебе пора присоединиться к ним», — сказала моя мать. «Пришло время вам снова быть вместе. Твои дети ждут тебя в царстве света». Электрическое жужжание, носившееся по всей комнате, внезапно стихло, сменившись детским плачем, который я слышала с того дня, как в фундаменте были обнаружены останки новорожденного. «Ступай к ним», — сказала моя мать, — «ступай к ним и упокойся с миром, а мы здесь позаботимся обо всем». Вес сундука ослаб. Я смогла столкнуть его с ног и выскользнуть из-под него. Я быстро встала и потянула за собой мать. Вдалеке завывали сирены. С каждым мгновением их вой звучал все ближе и громче. Стук в дверь и крики Джека возобновились. Услышав шелест тафты, мы повернули голову и увидели фигуру женщины, преклонившей колени у колыбели, теперь прижатой к шкафу, с младенцем на руках. Тонкие складки кружевного крестильного платьица мягко струились на атласе ее пышных юбок. Она взглянула на меня, и ее глаза больше не были пусты. Это были овалы сияющего света. Она держала ребенка, отнятого у нее многие годы назад. Она кивнула нам и, бросив последний взгляд, медленно направилась к окну и исчезла в нем потоком мерцающего голубого света. Чердак вновь погрузился в темноту, теперь в него проникал лишь слабый свет луны. Чердачная дверь открылась легко, один поворот дверной ручки, и в нее ввалился Джек. Его силуэт выделялся на фоне света лампочки в коридоре, в руках он держал шишку в виде ананаса со следами сабельных ударов с верхней площадки главной лестницы. Взбежав по ступенькам, он дернул цепной выключатель. Над его головой тотчас вспыхнула одинокая лампочка. Джек замер на верхней ступеньке, глядя на нас с матерью, прижавшихся друг к дружке посреди чердака. Вокруг нас, словно зрители на боксерском поединке, толпилась мебель. Он тяжело дышал, по его лбу стекал пот, волосы торчали, как иглы у дикообраза. На его лице были написаны тревога и замешательство. «С вами все в порядке?» — растерянно спросил он и добавил уже тверже. «Почему вы не открывали дверь? Ее заклинило, и я был в панике. Я позвонил в пожарную часть». Увидев, что мой взгляд остановился на шишке в виде ананаса, он осекся, а я поняла, чем он клатил в дверь. «Извини», — сказал он. «Надеюсь, Софья простит меня». Посмотрев на иссеченную сабельными шрамами дверь, я поморщилась, но тотчас сообразила. Моей голове больше о доме болеть не придется. Срок моих полномочий в качестве хранителя дома на Тред-стрит подошел к концу. Протиснувшись сквозь груды мебели к Джеку, я обняла его, как будто не видела его лет 100. Я уткнулась лицом ему в грудь, находя утешение в его запахе и стараясь не думать о том, что огромная потеря грозила подмять меня под себя. «Скажи мне, что я поступаю правильно, пожалуйста. Скажи мне, что все будет хорошо». «Мы вместе, Мелли», — прошептал он, касаясь губами моего уха. «Все будет хорошо». Я кивнула, глядя ему в грудь. Мне было страшно встретиться с ним взглядом, чтобы он не увидел моих сомнений. Я отстранилась и повернулась к матери. «Ты в порядке?» Она кивнула. «Мелли расскажет тебе все позже», — сказала она Джеку. «Но сначала нам нужно выбраться из этого чердака, тем более что пожарный уже здесь», — добавила она и на дрожащих ногах направилась к лестнице. Джек взял ее за руку, чтобы помочь ей спуститься, и вопросительно посмотрел на меня. «Потом», — сказала я, пока еще не готовая рассказать о том, что только что случилось на чердаке. Я потянула за цепочку и выключила свет. Чердак вновь погрузился в темноту. Лунный свет отбрасывал сквозь шпиндели старой колыбели, похожие на пальцы тени. Я спустилась за Джеком и матерью с чердака и, закрыв побитую дверь, оставила колыбель и всех ее призраков наедине с грудами старого хлама.